Наконец, 29 июля Австрия объявила войну России, якобы с целью помочь подвергаемым геноциду на ее территории единоверным братьям-полякам. Обрадованный Ноги тут же издал приказ, по которому лица, обнаруженные с оружием в руках, но не в военной форме стран-комбатантов, являются бандитами и подлежат расстрелу по месту обнаружения. А его дивизионная артиллерия и «Катюши», подтянутые к самой границе, начали методичный обстрел разведанных мест сосредоточения австрийских войск. Авиация пока массовых ударов по территории противника не предпринимала, ибо задача нанесения максимального вреда его приграничным аэродромам была возложена на диверсионные группы. Немцы же, будто только сейчас обнаружив на территории Бельгии три аэродрома, с которых взлетали английские и французские истребители, объявили Бельгии войну и тут же перешли в наступление. В общем, к вечеру 30 июля Германия, Россия, Черногория и Япония уже официально находились в состоянии войны с Англией, Францией, Австрией и Румынией. 31 июля в войну вступили Маньчжурия и Монголия. Израиль пока оставался нейтральным, из финансовых соображений. Испания, Италия и Турция тоже, но по невнятным причинам и, судя по всему, ненадолго, до первых явных успехов какой-нибудь стороны. Льеж был блокирован даже чуть раньше срока, но вот около города с непечатным названием немцы неожиданно наткнулись на ожесточенное сопротивление. «Одно твое присутствие выворачивает историю черт знает каким образом», — развел руками Гоша. «Ко мне уже главный цензор приходил, интересовался, как же теперь описывать битву под этим городком. Причем в печати еще ладно, можно троеточие поставить, а по радио как? Пусть говорят мужской половой орган», — предложил я. «Да иди ты в выпуклую часть спины», — пожелал мне император. «Я уже дал разрешение произносить и писать это название в его оригинальном виде, с упоминанием, что это город. Но вообще-то в планах, насколько я помню, никакой задержки около этого самого не было. Там вообще все было очень красиво», — подтвердил я, а на практике еще и Багаевский в орденах уже почти на сутки отстает от графика. На следующий день наметилось еще одно отклонение от планов, теперь уже с другой стороны и в противоположном направлении. Несмотря на неудачную попытку авиационной подготовки, французы перли во фланг наступающей немецкой группировки как на скипидаренные и уже взламывали вторую линию обороны. Впрочем, особого беспокойства в немецком генштабе это не вызывало, потому как даже в самом пессимистичном случае, ну выйдут они к Рейну, потеряв при этом половину армии, дальше что? На нашем австрийском фронте ситуация пока еще соответствовала предвоенным планам, но исключительно из-за того, что эти планы были составлены с гораздо большими допусками, чем немецкие. У Самсонова, правда, дела обстояли весьма не очень. В результате потери контроля над Варшавой его армия оказалась рассечена на две части. У Ноги две дивизии, огрызаясь, пятились к Бресту, каждая вдоль своей железки. По сути, это было боевое охранение. Брест, еще за месяц до войны превращенный в мощный укрепрайон, сдаче не подлежал ни в коем случае. Генерал Ноги, как и вся его армия, знал, Брест придется держать до последнего солдата, приказа об отходе не будет. Пока этот железнодорожный узел наш, ни к каким стратегическим последствиям тактические успехи австрийцев не приведут. А я тем временем тихо радовался, что в свое время не проявил твердости и не настоял на своей программе производства самолетов семейства «Хухоль», а согласился с предлагаемой главкомом авиации великим князем Михаилом. По моим планам, основной машиной должен был стать пикировщик в «Хухоль», а его высочество настаивал на массовом производстве бронированного штурмовика по «Хухоль». Чтобы убедиться, насколько он оказался прав, хватило трех дней боев. После Черногорской войны у австрийцев образовалось что-то вроде национального бзика, выходящее за рамки приличия авиабоязнь. Они почти не тратили сил на восстановление флота, несмотря на нажимы даже целевые финансовые вливания англов. Чуть ли не весь свой военный бюджет двуединая империя вбухивала в зенитную артиллерию, и теперь, если бы не штурмовики, действия нашей авиации по целям на территории противника стали бы практически невозможными. А так звено похухали, маскируясь за складками местности, на минимальной высоте подкрадывалось к подлежащей уничтожению батарее. Когда же их, наконец, обнаруживали, то развернуться в нужную сторону успевали только малокалиберные установки на базе с четверенных Шварцлазе. Но самолет потому и имел такое название, что обстрел из винтовочного калибра вреда ему практически не наносил, зато залп РСФ и 23-миллиметровых пушек за один заход приводил батарею в малобоеспособное состояние, что давало возможность работать пикировщиком. Тем временем Тафт, как уже успел в узком кругу выразиться Черчилль, вел себя будто последняя проститутка, всеми силами оттягивая вступление Америки в мировую войну, пока она воевала только с японцами. Ну, насчет дамы легкого поведения он, пожалуй, был неправ по чисто формальному признаку, направлению денежного потока. Проститутка деньги не дает, а принимает. Тафт же давал, и от всей души, так что Газбанк Израиля последнюю неделю работал в круглосуточном режиме. Ну, не имели права российские банки, пусть даже принадлежащие императорской чете, вести дела с напавшим на Японию агрессором, ведь Гоша неоднократно подчеркивал, что закон один для всех, от царя до последнего босика. Кроме банкиров, круглосуточную вахту пришлось нести и американским дипломатам. Мы потребовали, чтобы в Зимнем всегда находился хоть один облеченный официальными полномочиями сотрудник их посольства, якобы для оперативного урегулирования вдруг возникших инцидентов, а то в нынешней обстановке, если с этим тянуть, и до войны недалеко. На самом же деле этот пост нужен был нам для возможности оперативно объявить войну. Подлодки и легкие крейсера уже вышли в море. Обнаружив вкусную цель под штатовским флагом, они должны были за 20 минут до атаки радировать об этом. Ну а дежурный секретарь добегал до американского дипломатического поста за 1,5 минуты, это мы уже проверили. 1 августа в ряды наших союзников влилась еще одна страна. Правда, Маша, узнав об этом, тут же во всеуслышание сослалась на недавнее высочайшее соизволение произносить вслух название некоего города, после чего объявила, что таких бы друзей, задав музей. Сотрудники дипломатического корпуса были слегка шокированы, но Маша, сделав невинные глаза, пояснила: «Я имею в виду, что после победы наверняка будет запущена программа помощи пострадавшим от войны странам, и почему бы в ее рамках не построить за упомянутым мной городом этнографический музей, где будет очень к месту экспонат Папуас Хитрозадас Вульгарис, а вот живьем или в виде чучела, это лучше у канцлера спросить. Ишь, чего эти эфиопы выдумали, в союзники набиваться? Нечего было на мирных американских ученых нападать, за такое судить надо». Выражение императрицы за полдня облетело Петербург. Если кто еще не догадался, уточняю, это все про Эфиопию, она же Абиссиния, и про ее руководство. Ну а на Дворцовой площади появился первый трофей начавшейся войны, французский сверхтяжелый танк. Правда, оказалось, что мы зря считали его Даву, это было не название серии, а имя собственное первого танка в ней. А вообще-то все они носили имена наполеоновских маршалов, и нам достался Мюрат. Ох и намаялись мы с этим гробом-переростком. К Зимнему его доставила специально доработанная баржа, и около Адмиралтейства его с трудом, при помощи двух артиллерийских тягачей, вытащили на берег, поуродовав при этом набережную. Но доехать до места стоянки без происшествий танк не смог. Его трансмиссия была электрической, и где-то на полпути в ней загорелась проводка. Пришлось тушить, потом пробрасывать времянку, после чего танк сумел преодолеть оставшиеся 300 метров и встал на предназначенном ему месте. Кстати, при ближайшем рассмотрении он мне не очень понравился. Сделан он довольно неаккуратно, куда хуже нашего фишмана. Но зато шедший в нагрузку к танку антикварный паровоз, вот эта вещь. Мне даже стало несколько неудобно, что я сбил цену на него до 10 тысяч, надо было не жадничать и сразу давать просимые евреями 15. Замечательная игрушка, после войны увезу ее на Канары, на свою дачу. А то плато там большое, почти 1,5 километра с севера на юг, так что небольшая железная дорога лишней не будет. Глава 11. На пятый день войны Брест оказался в окружении. Танковые колонны противника, широкой дугой обойдя его с севера, по охваченной восстанием территории, перерезали железную дорогу, связывающую город с Гродно, а еще через день, ветку Брест-Орел. Причем этих самых танков, то есть английских Виккерс-медиумов, было на удивление много. По данным авиаразведки, больше 200. И остановился этот прорыв не столько из-за сопротивления наших войск, сколько по организационно-техническим причинам. Англичане скопировали соотношение количества танков и сопровождающих их автомобилей со структуры первой танковой группы Гудериана, осуществившей прорыв во фланг наступающим китайцам во время Маньчжурской войны. Там, если кто забыл, на 5 танков имелось 5 автомобилей, и для рывка на 38 километров этого оказалось достаточно. Здесь же англичане явно планировали удар на глубину порядка 200 километров, но смогли пройти только 120, и встали. Ремонтных машин катастрофически не хватало, расход бензина по нашим дорогам превысил все мыслимые нормы, да и не поспевали заправщики за танками, несмотря на их максимальную скорость 25 км в час. У англичан вообще не было трехосных полноприводных грузовиков. Имелось два десятка с двумя ведущими задними осями, а остальные были обычными полуторками с одной ведущей осью, да и расход бензина. По техническим характеристикам Vickers Medium на одной заправке мог пройти 120 км, но в этом рейде они уже через 70 оказывались с пустыми баками. В общем, английская танковая группа, растеряв по дороге более двух третей техники, дошла только до железки Гродно, Орел, где и встала окончательно. Но и этим она натворила немало. Деморализованная тем, что в нее стреляют со всех сторон, армия Самсонова при виде танков просто побежала. И если северная ее часть еще имела слабое подобие управляемости и отступала в Прибалтику с сохранением хоть какого-то порядка, то оказавшаяся к югу от направления танкового удара просто перестала существовать как организованная сила. Правда, с одним исключением. Второй отдельный самоходно-артиллерийский дивизион состоял из 24 дивизий и дислоцировался как раз на направлении главного удара. Несмотря на потерю связи с командованием, исчезновение приданной дивизиону пехоты и ночное нападение поляков, при отражении которого погибла почти половина личного состава, командир сумел сохранить свою часть как боевую единицу, подорвав неисправные и неукомплектованные экипажами самоходки. На оставшихся 10 дивизион занял позицию в километре с небольшим от дороги, по которой двигались медиумы. Причем позиция эта была отделена от дороги оврагом, кое-где с заболоченным дном, а на ней самой рос довольно густой кустарник. И почти на сутки, пока не кончились снаряды, дивизион прекратил всякое движение противника по обстреливаемому участку. Два ствола позволяли Диаре вести прицельный огонь с больших дистанций. Первый выстрел пристрелочный, второй в борт. При таком попадании Vickers загорался гарантированно, а иногда и взрывался. Развернувшиеся же лобовой броней к самоходкам танки этим начисто перегораживали дорогу, превращая находившиеся там машины в идеальные мишени. Впрочем, при удачном попадании трехдюймовый бронебойный снаряд брал медиума и в лоб. Через сутки, слив солярку в четыре остававшиеся исправными машины, остатки дивизиона уже почти без снарядов произвели 40-километровый рейд по тылам противника и прорвались в удерживаемый японцами Брест. Срочно в печать, сделал я пометку на донесении о боевом пути 2-го дивизиона. Подобная ситуация не выходила за рамки наших планов, правда, там она предполагалась только через 2-3 недели с начала военных действий. Однако мой указ был уже готов, и теперь я отправил его для обнародования в газетах, передачи по радио и сброса в виде листовок на временно оккупированную территорию. В этом указе с некоторой даже скорбью отмечалось, что, в то время как народы России как один встали на борьбу с напавшими на страну несметными полчищами, отдельные этнические группы повели себя строго наоборот и теперь поголовно сотрудничают с оккупантами. В силу чего после войны польское население будет депортировано в Магаданскую губернию, а при наличии смягчающих обстоятельств, на Сахалин. Однако лица, с оружием в руках сопротивляющиеся нашему общему врагу, депортироваться, естественно, не будут. Более того, в зависимости от результатов своей борьбы они будут иметь право защитить от депортации еще от 1 до 3 семей, по их выбору. Снабжение окруженных русских войск приравнивалось к участию в вооруженной борьбе. Кстати, наиболее активно этот указ распространялся в Финляндии, во избежание. И тут нам, как ни странно, заметно помогли западные средства массовой информации. Ведь в Финляндии была возможность послушать забугорное радио и почитать шведские газеты, где красочно описывались зверства японской военщины по отношению к мирным полякам. Врали, конечно, причем даже без попыток соблюсти правдоподобие, чего стоила только обошедшая чуть ли не все газеты фотография трех каких-то повешенных. Потому как не вешали японцы никого, это я знал точно. В качестве мер увещевания они практиковали исключительно расстрел. Так что, когда в Финляндию был введен усиленный жандармский полк из маньчжурских добровольцев, там мгновенно воцарились тишина, благолепие и просто невероятный порядок. Вообще-то меня очень заинтересовал вопрос, откуда у англов столько танков? Ведь они имелись и в составе атакующих французских войск, правда, не в таких количествах. Ответ, как это ни странно, я получил из Машиного ведомства. Там обратили внимание, что финансовые поступления фирмы Виккерс никак не соответствуют заявленному в документах количеству выпускаемой техники. То есть Пакс, собака, явно подозревал, что мы раздобудем сведения о выпуске, и придумал какую-то хитрость с отчетами, в результате которой два вышедших с завода медиума декларировались как один танк, только по повышенной цене. Кстати, у этого творения английских инженеров обнаружилась и еще одна довольно неприятная для нас особенность. Четыре его пулеметные башенки имели стволы калибра 12,7 мм, да к тому же могли стрелять вверх, то есть по самолетам. И колонна Виккерсов имела возможность неплохо защитить себя от налетов авиации на марше, даже при отсутствии специального зенитного прикрытия. На восьмой день войны мне сообщили, что лейтенант Арцилов, командир звена штурмовиков, в настоящее время находящийся в Гатчинском госпитале в связи с ранением, подал заявление о том, что хочет на прием к канцлеру. Справка от врача, что такие телодвижения пациенту уже позволительны, прилагалась. Я послал за ним лимузин, а сам пока включил монитор и еще раз проверил качество изображения с острова городом Ляна-Селигири. Связь шла через ретранслятор на дирижабле и была вполне приемлемой. Значит, ближе к вечеру можно приглашать Величество для попытки открыть портал из того мира на Селигер, не покидая Питера, а то не наездишься тут, да и неприлично это как-то императору. А вскоре вернулась машина, посланная в госпиталь, уже с Арцыловым. «Здравствуйте, Костя, решили, значит, навестить старика?» – приветствовал его я. «Похвально, а то молодые летчики что-то совсем дорогу ко мне забыли. Пока не вызовешь, сами ни за что не зайдут. Вам чай, кофе, лимонад?» «Лимонад», – выбрал несколько смущенный Арцылов. «И я к вам, Георгий Андреевич, вообще-то по делу». «Да я уж догадался, так что подставляйте стакан, я вам налью, с одной-то действующей рукой вам неудобно будет, и бутерброд вон с икоркой попробуйте. В госпитале они тоже есть, это хорошо, ну и рассказывайте помаленьку». Оказалось, что Арцилов пришел ко мне с проектом переоборудования похухоли под конкретные условия австрийского фронта. Он обратил внимание, что австрийские зенитные установки не могут стрелять строго по горизонту, и потери среди наших штурмовиков были только непосредственно над целью или практически вплотную к ней, и предложил переориентировать все вооружение штурмовика в бок, под углом 90 градусов к курсу. Броню тоже предполагалось переставить на одну сторону, существенно усилив этим один борт за счет полного лишения брони второго. Получившийся при этом поперечный дисбаланс Константин хотел компенсировать увеличенными триммерами на элеронах. Я посмотрел его эскизы. А что, явных технических ляпов нет, причем объем работ не так уж велик и не требует переделки силового набора самолета. Дело в том, что от бронекорпуса пришлось отказаться еще на стадии проектирования, мы этого не потянули бы никак. Так что, в отличие от Ил-2, наш штурмовик имел навешиваемую на фюзеляж броню, которую Арцилов и предлагал переставить, причем с изготовлением всего трех новых элементов. «Понимаете», – жестикулировал здоровой левой рукой лейтенант, «при заходе по прямой мы успевали выпустить хорошо если треть боезапаса, а тут можно будет ходить вокруг батареи кругами, они всегда расположены компактно, и стрелять, пока снаряды не кончатся. Руководить переделкой сначала одного самолета, а в случае успеха испытаний, ну скажем, еще 11 машин, и потом командовать такой эскадрильей вы готовы?» – уточнил я. «Вот и замечательно, можете приступать, потребные средства будут вам выделены сегодня же. В случае любых трудностей, сразу ко мне, да и без них тоже заходите, если время будет. Вы вроде уже фронтовые картины начали рисовать, как закончите хоть что-нибудь, обязательно покажите. В этот день император ужинал у меня». Послушав новости про Багаевского, который вчера наконец-то полностью перевалил через ордены и вышел на оперативный простор, Гоша посветлел лицом, но все же поинтересовался, почему это заняло столько времени. Потому что в условиях, когда противник не поверил в серьезность предпринимаемого прорыва, пояснил я, Африкан Петрович принял самое правильное решение – минимизировать небоевые потери на наиболее сложном участке марша, и потерял всего 5 грузовиков и 2 танка. Ты это сравни с английскими результатами, так что теперь ему есть чем воевать. А учитывая, что под этим самым городом, название которого ты разрешил к произнесению вслух, немцы тоже разбили франко-бельгийцев и теперь повернули налево, война во Франции входит в новую фазу. Значит, допивай чай, и пошли в аппаратную открывать портал, С той стороны Никонов с грузом уже месяц по нашему времени приплясывает от нетерпения. Микропортал открылся нормально, и мы, не откладывая, развернули его в полноразмерный. 3 минуты через дырку между мирами бодро катились укрытые брезентом тележки, после чего мы закрыли портал и с облегчением перевели дух. «Чего там для нас приехало-то, кроме ретрансляторов?» – спросил Гоша. «Ретрансляторы нам были нужны для обеспечения телевизионной связи с островом на Аральском море. Разумеется, никаких спутников у нас не было, но дирижабли имелись, и для этой цели должно было хватить 4, в крайнем случае, 5. А то ведь на Селигер еще ладно, при необходимости недолго и слетать, но не мотаться же на Арал для каждого открытия тамошнего портала. Ну а кроме ретрансляторов Никонов привез еще и пару сотен армейских приборов ночного видения, в том числе и инфракрасных. Пока у нас имелось только полсотни купленных Таниными девушками в спорттоварах ночных биноклей «Монарх», для зенитчиков и наблюдателей внос на особо опасных направлениях, ибо противник уже пытался предпринимать ночные налеты. Естественно, эти бинокли были замаскированы под изделия здешнего мира. Ну а теперь я хотел снабдить полноценными ноктовизорами истребители-ночники и ударные силы флота. Еще среди груза имелась и сотня миниатюрных телекамер высокого разрешения с аппаратурой передачи, которые я собирался ставить на новые крылатые ракеты. А не слетать ли мне завтра с утра на Селигер? Поинтересовался я у императора. Говорят, там рыбалка хорошая, а то Рекс, собака привередливая, уже и от карасей нос воротит. Да и с Петром Сергеевичем пора познакомиться лично, все-таки мне дела придется вести в основном с ним. А то ведь уже порывался, нахал, нашей Танечке Гелендваген подарить. В общем, кроме олицетворения красоты, обаяния и прочего, в роли которого неплохо выступила графиня Князева, пора вводить в спектакль персонаж противоположного плана. Мне тут как раз Эйзенберг сшил новый мундир, а Федоров подарил к нему инкрустированный серебром и алмазами МПФ. Это новейшая модель с 12-патронным магазином. Никонов уже знал, что человек, которого его аналитики посчитали поддельным Найденовым, посещающим тот мир под видом настоящего, является аналогом прадеда того Найденова в их мире. Но у них этот прадед умер, не дожив до 40 лет, что явилось одной из причин различия наших историй. Ну а здесь я, значит, живу, здравствую и дослужился до канцлера. Еще до этого одним из важнейших направлений моей деятельности был проект связи с тем миром. Ну а взлетев на самый верх, я не только продолжал его курировать, но и сам неоднократно посещал Российскую Федерацию, что и зафиксировали ее спецслужбы. Все это Никонову рассказала Татьяна, с которой у него вроде бы сложились доверительные отношения, и даже, приложив палец к губам, дала почитать мою краткую официальную биографию. Разумеется, Танечка играла, Никонов об этом знал, она знала, что он знает, и так далее. Это первые лица государства могут быть дураками, а их находящиеся в тени помощники – никогда. Впрочем, в нашем случае главы государств с обеих сторон тоже недостатком мозгов не страдали. Так что на следующий день я встал непривычно рано, аж в 8 часов, и уже без четверти 9 поднялся в небо на пчелке. Сделал круг над Гатчиной, в процессе которого ко мне присоединились еще 2 самолета с охраной, и взял курс на юг. В 10 с минутами я уже садился на аэродром острова Городомля, про который Гоша меня специально предупредил, чтобы я не трогал букву «М» в его названии. Она, мол, там с исторических времен. Никонов был среди встречающих, и я сразу направился к нему. «Здравствуйте, Петр Сергеевич. Я, государственный канцлер Российской империи, князь Кесарь Найденов. Давно собирался с вами познакомиться, но дела позволили сделать это только сейчас. Пройдемте в мою здешнюю резиденцию. Мне доложили, что она уже готова». Пока мы шли, Никонов время от времени непроизвольно косился на мой мундир, и, видимо, он сыграл не последнюю роль в том, что, когда мы после обсуждения планов дальнейших поставок решили прогуляться перед обедом, гость в процессе светской беседы поинтересовался национальным устройством империи. Основа его – полное равноправие всех населяющих Россию наций и народностей, пояснил я, и даже имевшиеся до недавнего времени пережитки прошлого в виде черты оседлости для иудеев сейчас отменены. Дальше разговор плавно перетек с темы национального на государственное устройство. Нашу конституцию гость уже читал, так что теперь его заинтересовали частности, а точнее, 5-я статья, где говорилось, действие настоящей конституции распространяется на всех подданных Российской империи, включая его величество императора, но за исключением лиц первых четырех классов табели о рангах, а также приравненных к ним решением особой императорской комиссии, вы официально объявляете, что в вашей высшей элите закон не писан, удивился запортальный гость. Да, мы считаем, что это честнее, чем объявлять формальное равенство всех перед законом, при том, что возможности правящей верхушки по его обходу многократно превосходят возможности правоохранительных органов по его соблюдению. И потом, знали бы вы, как этим нашим исключенцам хочется под Конституцию. Первое время его величеству чуть ли не каждый день петиции приходили. Однако хрен, пока я жив, а на троне Георгий I, ничего подобного не будет. Разве дождутся, что мы и пятый класс туда включим? Видя недоумение собеседника, я пояснил. Главное, конечно, в том, что по отношению к высшему чиновничеству и влияющим на государственную политику бизнесменам не действует принцип презумпции невиновности, записанный в Конституции. Ну, например, представим себе какого-нибудь генерал-губернатора, неважно, в кепке он ходит или бизоны, и если вдруг окажется, что за время нахождения в должности его, скажем, жена разбогатела заметно больше, чем в среднем среди предпринимателей данной отрасли, то у генерал-губернатора будет всего одна возможность остаться на свободе, а именно, доказать, что это было оправдано государственными интересами. То есть, что именно эта жена может принести России больше пользы, чем любой другой на ее месте, отчего он и создавал для нее привилегии. Ну, наверное, это все же после того, как соответствующие органы докажут причинно-следственные связи увеличения состояния жены с конкретными действиями мэра генерал-губернатора, предположил Никонов. В том-то и дело, что нет, это считается само собой разумеющимся и не нуждающимся ни в каких доказательствах. Тут у нас законодательно закреплен принцип. После этого, значит, вследствие этого, разбогатела после вступления мужа в должность, значит, тот факт, что это произошло вследствие использования им административного ресурса, считается железно доказанным. Да, согласен, есть и вероятность случайного совпадения, но какие-то ее десятитысячные проценты мы в расчет не принимаем, они всяко меньше вероятности судебной ошибки при обычной практике. Кроме того, у императора есть возможность своим указом повелеть считать какой-то конкретный прецедент именно случайностью, но он пока ни разу этим правом не воспользовался. Так вот, если наш генерал не сумеет доказать требуемое, он тут же признается виновным в государственном преступлении, а здесь, опять же по личному указу императора или канцлера, допускаются и особые методы ведения следствия. Помните, как у Стругацких «Орел» наш Дон Рыба объяснял Румате насчет опытных и хорошо оплачиваемых специалистов из «Веселой башни»? Так вот, у нас они тоже есть, оплачиваются наверняка лучше, чем в Арканаре, и помимо богатейшего опыта в их распоряжении все достижения научно-технического прогресса. В общем, то, что на супругу генерал-губернатора, в отличие от него самого, распространяются все конституционные нормы, вряд ли послужит ей утешением. Муж про нее столько раз скажет, что никакая презумпция ей не поможет, как миленькая огребет свой червонец с конфискацией. Ну, разумеется, только в случае искреннего сотрудничества со следствием, а то ведь дело может кончиться и гораздо хуже. Никонов сделался задумчив, а после обеда спросил, когда планируется открытие обратного портала. Недели через полторы, развел руками я. Действительно, что-то мы с величеством на этом открытии малость утомились, надо сделать перерыв, ничего тут с Петром Сергеевичем на Селигере не случится. Вот только что ему такое сказать, в памяти всплыло объяснение Хаджина Среддина насчет звезд Сатаззабих. Непредвиденные возмущения в межмировом эфире, объяснил я, наши возможности тоже не безграничны, к сожалению, а вы, насколько я в курсе, захватили с собой около полукубометра рыболовных принадлежностей. Так что пользуйтесь возможностью отгулять внеплановый отпуск. Глава 12. В кают-компании «Вампира», вспомогательного крейсера Курильского флота, было душно и явственно пованивало гальюнными ароматами. А чего еще можно ожидать от подводной лодки, бывшего комара, в которую вместо 50 человек экипажа набилось чуть ли не сотня? Тем более, что уже пятый час она шла в полностью погруженном состоянии, опустившись ниже перископной глубины. Примерно в миле за ней аналогичным образом следовала еще одна субмарина, бывший «Мангуст», а ныне «Хомяк». Впрочем, наверное, в его нутре было все-таки получше, потому как «Хомяк» в основном вез груз, а людей там имелось почти вдвое меньше. Начальник отряда бразильских волонтеров Дон Хуан Мартинес, он же командир 2-й отдельной десантной роты капитан Мартынов, с сочувствием смотрел на приткнувшихся в уголке трех маленьких хрупких девушек. Ладно, он и его люди, солдаты, а им-то каково, в этой духоте, да еще под толщей воды, из-под которой в случае чего будет не так просто выбраться. Капитан не знал, что, в отличие от него, для девушек это был далеко не первый рейс в Ирландию на подлодках. И сейчас тут было по крайней мере не холодно, в отличие от позапрошлого похода. Ну а вонь, когда после разгрома штаб-квартиры социал-бонапартистов девушки уходили по канализации, причем две по очереди тащили на себе раненую третью, амбре вокруг было куда омерзительней. И ничего, обошлось, все живы и прекрасно себя чувствуют. Старшей среди них была Фрося Вилкина, она же в недавнем прошлом Жозефина де Вилье, а ныне Диана Кеннеди. И если ее первое имя не знал никто, кроме четырех человек в доме и канцлера, то второе было не столь секретным. Четверть Шинн Фейн и чуть ли не половина ирландских волонтеров были в курсе, что их неистовая Ди, это на самом деле бонапартистка и известный борец за права угнетенных во всем мире мадемуазель де Вилье, а двух ее подруг в настоящий момент звали Сигрид Бертнер и Герда Паульсен. В этот раз пополнение для интербригад, готовящихся помогать борьбе ирландского народа за свободу, было бразильским и датским, 50 на 50. Диана прислушалась к чуть изменившемуся звуку ходовых электромоторов и взглянула на часы. Все правильно, к бухте подошли минута в минуту, сейчас лодка всплывет на перископную глубину. Хорошо, а то на капитана уже смотреть жалко, весь серый, лоб в поту, дышит как паровоз. Да, это тебе не тамошних обезьян гонять по бразильским джунглям. Нынешний рейс готовился в спешке из-за самопроизвольно начавшегося восстания в Дублине. Ведь предупреждала же она Роджера Киесмента, что нельзя заранее раздавать винтовки. Больно уж тут народ горячий, да еще и озлобленный в связи с действиями правительства по случаю начавшейся войны. И вот, пожалуйста, в Дублине полыхнуло почти на 2 недели раньше срока. Понятно, что неподготовленное выступление привело к большим потерям. Если бы не находящиеся вблизи и вовремя пришедшие на помощь ребята из 1-й голландской интербригады, все было бы уже кончено. Но пока восставший Дублин держался, и грозный боевой клич голландцев «Твой умат» пользовался все возрастающей популярностью среди повстанцев. Послышался шум вентиляторов, и в кают-компании образовался слабенький сквознячок свежего воздуха. Диана встала, протиснулась к двери переборки и, пройдя узким коридором, оказалась в закутке центрального поста. Командир лодки, капитан 2-го ранга как Курильского, так и Российского флотов, русский князь и турубский барон Трубецкой уступил девушке место у перископа. Привычным движением она взялась за рукоятки и прильнула к окуляру. Так, вот холм справа от входа в бухту, у его подножия приметно искривленное дерево. Среди ветвей замигали вспышки. Диана внимательно всматривалась в них. «Порядок», — сообщила она минуты через 3, «пароль соответствует, почерк тоже, скрытых сигналов тревоги нет, радиосвязь есть», — командир протянул ей шипящую гарнитуру, сказав в микрофон несколько слов на неизвестном трубецкому языке и, видимо, получив ответ, девушка коротко сообщила князю, «ждут, место старое», и вышла из тесного помещения поста, где и без нее было не повернуться. Через полчаса вампир уже стоял у провонявшего рыбой дощатого пирса, а девушка обнималась с командиром встречающих, высоким рыжебородым человеком лет 40. «Вовремя вы», — сказал он ей, — «английское командование явно планирует на днях решающий штурм Дублина, с земли и с моря. Роджер, разгружайте быстрее», — улыбнулась Диана, — «потому что сегодня кроме вампира и хомяка будет и еще один гость, грузовая килька. Привезет самолеты». «Самолеты, на подводной лодке», — удивился Киесмент. «Тузики, да, и такой там тоже есть, но всего один. Но кроме него, 5-0. Про них ты слышать не мог, это новейшие истребители-штурмовики японской разработки. Проект «Зеро» являлся реакцией японского командования на проблему Панамского канала. Ведь действительно, как хорошо было бы его немножко побомбить. Однако подгонять авианосец к берегам Панамы означало или практически гарантированно его потерять, или дать там генеральное сражение всей эскадрой, что тоже могло быть чревато большими неприятностями. Но, учитывая тот факт, что для нанесения ущерба каналу достаточно всего лишь несколько удачных попаданий бомб двухсоток, в Токио приняли решение о постройке малой серии подводных авианосцев. Самолет для них был сделан Де Хавилиндом при нашем участии на основе истребителя Эллин. Исходная машина получила более эффективную механизацию крыла, что улучшило взлетно-посадочные качества, но главное, самолет был сделан легкосборным. Конечно, за все приходится платить, и отличный истребитель «Эллен», превратившись в «Зеро», стал просто средним истребителем, весьма средним, почти не бронированным штурмовиком и легким пикировщиком малого радиуса действия. Его шасси стало неубирающимся, что несколько снизило скорость, но зато позволяло ставить самолеты на поплавки и на колеса, ну и место пилота. При всех своих достоинствах Ленка имела чрезвычайно тесную пилотскую кабину, летчик ростом более 1,80 м там просто не помещался. И это еще ничего, потому как у Зеро ограничение по этому параметру было 1,60 м, а стандартный вес пилота принимался равным 55 килограммам с одеждой. Так вот, 5 таких самолетов с пилотами, механиками и аэродромной командой были отправлены прогрессивной датской общественностью в помощь сражающейся Ирландии. Почему именно датской, это понятно, если вспомнить, откуда родом жена найденного и чья она принцесса, помимо того, что русская вдовствующая императрица. Про поезд англичане еще не прознали, поинтересовалась Диана у Киесмента. Пока нет, но пару подозрительных личностей пришлось задержать, ответил тот. Так что надо спешить. Спешим, сам посмотри. Действительно, бразильцы построились в походную колонну, которая в сопровождении десятка местных подвод уже выдвигалась из деревни. Удар по штурмующим мятежный Дублин войскам был намечен на завтрашнее утро. Причем не только с суши и с моря, как у англичан, но еще и с воздуха. К 11 утра разгрузка вампира закончилась, и он уступил место хомяку. Это была более глубокая переделка исходного проекта, чем его кровососущий собрат, который хоть и не мог теперь ставить мин, но все же сохранил торпедные аппараты. Хомяк же стал чистым подводным грузовозом, вообще лишенным какого-либо вооружения, но зато берущим как минимум на треть больше груза. И где-то неподалеку ждал своей очереди СОМ, то есть Килька, но уже с завода вышедший не как боевой корабль, а как грузовик. Только он мог перевозить самолеты, хоть и очень хорошо разбирающиеся. Впрочем, как раз в это время обнаружилось, что и хомяк способен к чему-то этакому. Это автожиры, поинтересовался Киесмент, глядя, как из чрева лодки тащат небольшие трехколесные тележки с мотором и стойкой, явно для винта. Почти, улыбнулась Диана, это чопперы. В отличие от автожиров, они могут не только садиться и взлетать вертикально, но и висеть на одном месте. Последняя датская разработка. Датская, удивился ирландец. Ну во всяком случае, на них так написано. Ротакс, королевство Дания, очень пригодятся нам для разведки и местных операций, ведь у них моторы с глушителями и есть курсовой пулемет, правда обычный, то есть калибра 7,92. Утро на баррикаде, перегораживающий Ратминс Роуд, выдалось на удивление тихим, не таким, как 4 предыдущих. Но все равно силы защитников были уже на исходе. От занимавших ее в начале 200 добровольцев оставалось человек 50, причем не меньше трети из них были хоть и не тяжело, но ранены. Правда, костяк обороны, 5 голландцев с пулеметами, по-прежнему оставался в строю. Сейчас 2 из них курили, привалившись спинами к поваленной на бок телеге с камнями. «Как думаешь, Яков Семенович, чего это они сегодня не лезут?» Без особого интереса осведомился молодой конопатый парнишка у своего примерно вдвое больше пожившего на свете собеседника. Причем вопрос почему-то был задан по-русски. «А и хрен их знает», — лениво ответствовал ветеран на том же языке, «сидят себе потихоньку, и ладно, вернется командир из штаба, авось и расскажет, если будет что, может, подмога наконец-то пришла». «Что-то тогда кругом больно тихо», — усомнился молодой. «Так если серьезные люди придут, откуда шуму-то взяться?» «Вот, помню, в Черногории заняла английская рота деревню, и расстреляли там кого-то из местных. Ну ночью туда наши спецы и наведались. Без всякого шума половину роты вырезали, да еще ихнего лейтенанта с собой захватили. И тихо было, как сейчас. Только потом, когда дома загорелись, уцелевшие англы бегать и вопить начали. Так что если подмога правильная, никакого шуму от нее быть не должно. А вон, кстати, и наш командир идет. Нет, даже бежит. То есть туши, Ваня, бычок, сейчас воевать пойдем. Семёныч, сколько у тебя бегающих?» — спросил, переведя дух, командир. «Надо человек 20 выдвинуть к вокзалу, устроить засаду на пути тех, кто сейчас туда от нашей баррикады топает. Подмога пришла, наш бронепоезд будет там минут через 20. И кроме того, нам обещана поддержка с воздуха, цели будем обозначать зелеными ракетами, а вообще-то обещали быстро доставить и переносную рацию. В этот момент из порта, скрытого за домами, раздался глухой взрыв, не похожий на пальбу из главного калибра двух зашедших туда вчера вечером и уже успевших наобум пострелять английских крейсеров. А через минуту, еще два таких же. В штабе сказали, чтобы насчет порта мы не беспокоились, пояснил командир. «Давай, Семёныч, шевелись и в темпе». В это же время, но примерно 10 километрами южнее с медленно ползущего эрзац-бронепоезда, наскоро слепленного повстанцами из маневрового паровоза, трех платформ и двух вагонов, поднялся летательный аппарат, названный Дианой Чоппером. Потому как не называть же его было по-русски вертолетом. На пилотском месте сидела Герда Паульсин. Она уже и не могла так сразу припомнить, сколько имен пришлось сменить за 6 лет, прошедших с тех пор, как Маруся Козина, 17-летняя девушка из Иваново, закончила Георгиевскую спецшколу дома, по-простому, монастырь. А полгода назад, когда она последний раз была в России, лично принимавший у нее пилотирование вертолета канцлер уже обращался к ней Фрокин Герда. И теперь ее вертолет летел к Дублину, на помощь руководимым голландскими интербригадовцами восставшим. Так, вот вокзал, облетаем слева, прячемся за этим серым домом. Вертолет шумел меньше, чем обычный мотоцикл, а на земле шел бой, так что его появление никто не заметил. Примерно 2 роты англичан, спешащие к вокзалу, попали в засаду и теперь метались по широкой прямой улице, пытаясь найти укрытие от огня 3 пулеметов. Нет, 5, с противоположной стороны подали голос еще 2. Ну и мой тут тоже лишним не будет, подумала Герда, опуская нос машины и нажимая на гашетку. Огонь с неба стал для англичан последней каплей, и у них началась откровенная паника. Девушка, покинув поле боя, уже почти окончательно превратившаяся в место избиения, направила свою машину к пакгаузу, за которым укрывались основные силы устроивших засаду. Вскоре она села за этим приземистым каменным сараем и сказала подбежавшему к вертолету пареньку: «Я от Дианы, старшего ко мне». «Семёныч», — заорал тот, стараясь перекричать грохот 3 продолжающих огонь пулеметов, — «это к нам, тебя кличут». Летчица поморщилась от столь явного пренебрежения конспирацией и с недовольным видом выслушала пожилого мужика в тирольской шляпе, представившегося. «Здравствуйте, я старший волонтер Якоб Найман». Причем даже эти слова он ухитрился произнести с русским акцентом. «Ладно, зато воюют нормально», — подумала Герда и назвала пароль. «Темза, Клязьма», — откликнулся Яков. «Значит, так», — перешла на русский девушка, — «забирайте рацию. R09, надеюсь, умеете пользоваться. 2 комплекта батарей, частоты в планшете, и вот 2 аптечки первой помощи. Знаю, что мало, но вы тут не одни. И как отсюда попасть в хозяйство Ван Рейна? В вашем штабе мне так и не смогли четко назвать ориентиры. Так ведь», — замялся Найман Семёныч, — «я и сам не знаю, как объяснить. В общем, за вот этой нашей, как ее, заразу, роуд, будет еще какая-то вдоль канала, и где она от него отвернет, там церковь, за ней Серега и сидит. Поднимет ваша тарахтелка 2-х-то, тогда могу дать провожатого. Только, если обратно этим же путем полетите, вы уж верните его мне, будьте добры. А то у Сереги и так чуть не 1000 народу, а нас вон, 1, 2, и обчелся». К вечеру следующего дня обстановка в Дублине изменилась самым решительным образом. Кое-где еще сохранились очаги сопротивления английских войск, но уже можно было без всяких натяжек утверждать, что в целом город находится в руках восставших. А самое главное, в этих же руках и порт с прилегающей акваторией. Разумеется, скоро он будет блокирован с моря, но, пока этого не произошло, свободная Ирландия успеет получить немало полезнейших вещей. Обо всем этом смертельно уставшая Диана и рассказывала не менее вымотанному кейсменту. Он, правда, метался по городу на автомобиле, а она, на вертолете, развозя рации, патроны и медикаменты, вывозя наиболее ценных раненых, и при этом успевала еще и произносить зажигательные речи, пока ее машину разгружали или грузили. Но кажется, в эту ночь наконец-то удастся поспать хотя бы 4 часа. В этот же вечер в кабинете на 3-м этаже здания Foreign Office в Лондоне глава Ми-6 Робертсон вопил начальнику русского отдела ПАКСУ. «И что я сообщу сэру Уинстону в своем послезавтрашнем докладе? Как ваша служба могла сесть в такую глубокую лужу? Отвечайте мне, ПАКС, да говори ты что хочешь, индюк надутый», брезгливо думал вопрошаемый, «потому что моя аудиенция у премьера назначена на завтрашнее утро, и обсуждаться там будет не твой доклад, где ты писал о возросшей активности голландцев в Ирландии, на основе моих сведений, но не упоминая меня ни словом. А мой, где я однозначно утверждал, что голландцы с датчанами тут, это даже не ширма, а просто наспех намалеванная вывеска для операций русских. Доказательства тебе мои показались надуманными, так съезди в Дублин и сам посмотри, что там творится. Ну а пока покричи, покричи, может, и охрипнешь. Глава 13. Ох уж эти мне горячие ирландские парни, думал я, пытаясь по имеющимся у меня сведениям представить себе картину в целом. Сколько планов полетело кувырком из-за их преждевременного восстания, а все остальные, не полетевшие, требовали корректировки. Причем ладно у противника, это я бы пережил сравнительно спокойно, но ведь и у нас тоже. В общем, судите сами. Одним из ключевых узлов напряженности, вокруг которого должны были развертываться основные действия на море, задумывался Гибралтарский пролив. Танжер пребывал у Вилли, крепость Гибралтар у англичан, и такая ситуация являлась откровенно патовой, разве что с небольшим перевесом в нашу сторону, потому как нам был гораздо меньше нужен этот пролив как транспортный путь. Главное, чтобы по нему англы не плавали. Но сами по себе береговые батареи, что танжерские, что гибралтарские, перекрыть пролив не могли и существовали как опорные пункты для выполняющих эту задачу кораблей. Так что и немцы, и англичане еще до войны держали там заметные силы своих флотов, а с ее началом ринулись их наращивать. И наш красивый план предусматривал, что буквально за день до генерального сражения англы вдруг получают у себя в тылу восставшую Ирландию, в которую морем тут же устремятся караваны транспортов с военными грузами, что сделает весьма вероятным быструю победу восставших со всеми вытекающими из этого неприятностями. Так что англам в темпе пришлось бы решать весьма заковыристую задачу. А вместо этого восстание началось, когда основные силы англов только вышли из Скапа-Флоу. Немецкий Хохзии флотте в это время готовился выдвигаться к Танжеру. И теперь англичане вынуждены были малость подзадержаться в дороге и подумать, какие силы выделить на обеспечение морской блокады Ирландии и хватит ли оставшихся для одержания победы у Гибралтара. Соответственно, по результатам этого решения немцам предстояло принимать свое, так что они тоже малость призадумались. А пока транспорты в Дублин шли без особых проблем. Причем один прибыл аж из Америки, весьма оригинальным способом и с большим скандалом. Трансатлантический лайнер «Лузитания» вез якобы в Эфиопию американскую дивизию, почти целиком укомплектованную ирландскими эмигрантами и их потомками. Так уж получилось, что среди них нашлись и наши агенты, поэтому о восстании они узнали на следующий день. Ну и, понятно, поделились новостью с окружающими. В общем, дивизия взбунтовалась. Немногочисленные упертые члены экипажа во главе с капитаном полетели за борт, а оставшиеся повели судно в Дублин. На его охрану мы тут же выделили три находящихся в Атлантике легких крейсера. Ракетный «Коршун», на котором я плавал в отпуск, и два однотипных с ним артиллерийских, «Сапсан» и «Филин». В стандартное оборудование легкого крейсера входила радарная установка, разработанная Борей на основе магнетрона от микроволновки, это называлось криптовизором. Кроме этого «Филин» имел и метровый радар, то есть «Икскоп». Такое странное название являлось следствием безуспешной борьбы Его Величества со своим канцлером за чистоту русского языка. Увидев первоначальное наименование метрового радара, император схватился за голову, но быстро опомнился и нашел лазейку для вмешательства. «Как же так?» – вопросил он в адресованной мне бумаге. В названии раскрывается фамилия разработчика. «Это непорядок», и повелел заменить первые три буквы латинской «хас» черточкой после нее, чтобы исправления не вылились в переписывание множества документов. Как будто треть нашего флота и пятая часть немецкого к тому времени не знали, кто такой Крис Хуильсмайер. Но нашим морякам эта буква показалась более похожей на русскую херь, так что Гоша добился только того, что теперь метровый радар все называли хироскопом. Ну а когда он работал недолжным образом, то есть довольно часто, в сердцах употреблялось и старое название. Однако в этот раз он повел себя как положено, и спешащая на перехват Лузитании тройка английских крейсеров была замечена за 70 километров, несмотря на нелетную погоду, и утоплена, потому как для крылатых ракет понятие нелетная погода имеет несколько иное значение, чем для гидропланов-разведчиков. Это переполнило чашу терпения англичан, и они в ультимативной форме потребовали от Тафта вступления в общую войну. Так что с 15 августа в число наших противников вошли еще и Штаты. Ну а Лузитания благополучно прибыла в Дублин, где ее пассажиры были восторженно встречены восставшими. Никто ей не мешал, потому как порядок в порту и в радиусе 100 километров от него обеспечивали три подводные лодки типа «Килька», «Перебор», «Зазноба» и «Ахерн». Вообще-то «Кильки» у нас поначалу шли под номерами, ибо попробуйте-ка найти 110 наименований маленьких морских рыбок. А ведь лодки продолжали строиться. Но сухие цифры, видимо, не очень импонировали нашим подводникам, и лодки быстро обзавелись неофициальными кличками, которые потом решено было легализовать. Думаю, понятно, почему лодка с номером 22 получила имя «Перебор». Про «Зазнобу» я ничего сказать не мог, как-то это прошло мимо меня, а вот третья лодка. Ее командир смог пробить для своего судна это звучное мифологическое название, но личный состав подплава, хоть и отличался от средней массы флотских чуть более высоким образовательным уровнем, все же знал древнегреческий язык и мифологию отнюдь не поголовно. В результате некоторые от недостатка образования называли лодку «Ахерон», а кое-кто от его избытка и вовсе «Афедрон». В следующие два дня планы противника вроде как определились. Сначала передовые силы английского флота сунулись было в Ирландский пролив, но к тому времени наши кильки уже успели его основательно заминировать, так что, потеряв легкий крейсер, подорвавшийся на мине, и два миноносца, торпедированные дежурившим там «Ахероном», английский командующий адмирал Джилика решил не рисковать и двигаться вокруг Ирландии, тем более что в Кардиффе базировались новейшие миноносцы, задуманные в основном как корабли противолодочной обороны. Перед Шейером, командующим объединенной русско-немецкой эскадрой, встала непростая задача. Если бы он, по примеру англичан, пошел в обход, то оказался бы у Дублина через трое суток после подхода туда основных сил Рейлнави. Понятно, что три наших крейсера и три подлодки противостоять ему не смогут, и Дублин будет превращен в развалины, а дальнейшая судьба восстания окажется под очень большим вопросом. И Шейер решил рискнуть и идти кратчайшим путем, через Ла-Манш. Еще одна смешанная эскадра под командованием Хиппера вышла из Танжера, но она-то всяко опаздывала к месту событий как минимум на сутки. В составе эскадры Шейера было три ударных авианосца, наши «Сириус» и «Канопус» плюс немецкий «Король Фридрих». Сам адмирал держал флаг на Арии. Также там имелось еще 7 хоть и менее мощных, но современных линкоров и 5 линейных крейсеров. У «Хиппера» линкоров не было вообще, основой его эскадры являлись 3 линейных крейсера и 2 наших эскортных авианосца. Еще 2 ракетных крейсера, реальную боевую ценность которых пока еще никто толком себе не представлял. Кроме того, в Ирландское море спешил дивизион «Килик», до этого пребывавшие на Канарах. Основные же силы нашего подводного флота, базировавшиеся в Найденовске и в Исландии, к месту событий никак успеть не могли, а встретиться всему этому предстояло с двумя суперлинкорами, Нельсоном и почти однотипным с ним Айрон Дюком. В дополнение к ним в эскадре было 22 линкора и 9 линейных крейсеров, и один наш сверхударный авианосец на 120 машин. Впрочем, по поводу этого последнего мы не очень волновались, ибо он был укомплектован экипажами менее месяца назад, и за это время базировавшейся на нем авиагруппе ни разу не удалось поднять в воздух более 15 самолетов одновременно. Погода все это время стояла условно летная, сильный ветер, иногда дождь, волнение порядка 5 баллов. То есть взлететь-то с авианосца можно, но вот с посадкой будут большие проблемы. На нашем «Сириусе» имелась 6 асов, способных летать и не в таких условиях, причем не только днем, но и ночью, у них были приборы ночного видения. В общем, Шейер шел так, чтобы подойти к Ла-Маншу в середине ночи. Никаких крупных кораблей противника он встретить там не мог, разведка это гарантировала. Оставались береговые батареи англичан и их же авиация, потому что французам последние 3 дня стало совершенно не до Ла-Манша. Их оборона трещала под ударами повернувших из Бельгии после битвы при трехбуквенном городе главных немецких сил, АКМГ Багаевского, вышедшая на оперативный простор, добавила паники в тылу. В общем, Шейер решил, при атаке с воздуха первыми идут в бой 6 наших асов-ночников. Если этого окажется мало, взлетают немецкие летчики, но даже и не пытаются садиться обратно после боя, а выбрасываются на парашютах над Францией, после чего действуют по обстановке, вплоть до сдачи в плен. Вечером я лег спать пораньше, где-то в 00:30, наказав будить себя в случае любых неприятных вестей от Шейера. И меня таки разбудили. Я глянул на часы. 16:45. По идее, эскадра уже должна была пройти Ла-Манш. И что там у нее стряслось? Фридрих горит, доложили мне. Эскадра продолжает движение, скорость 20 узлов, пожар тушат на ходу. Только что замыкающие крейсера «Кенигсберг» и «Орел» прошли узость пролива. А, то есть пока ничего непоправимого, хотя как это англы ухитрились поджечь именно Фридриха, нет, чтобы по Арию стрелять или бомбами кидаться. С такими мыслями я оделся и пошел на узел связи. К моему приходу там уже появилась радиограмма с Сириуса, проясняющая ситуацию. Прочитав ее, я с трудом сдержался от матерного излияния эмоций. Нет уж, мы их лучше прибережем до встречи с Вилли. Русский непечатный он знает уже очень неплохо. Поймет, что я захочу ему сказать. Ведь намекал же я, и не раз, что его главком Люфтваффе, Вальтер Штарр, будучи прекрасным пилотом, организатором является весьма посредственным и значения дисциплины не понимает вовсе. Так нет, герой, мол, маньчжурской войны, 16 сбитых, сам ему железный крест вручал. Ну вручил, так и отправил бы командовать элитным полком. А теперь, вот вам подарочек к сражению, которое, может быть, окажется решающим в этой войне. Англичане, обнаружив эскадру у входа в пролив, подняли самолет из двух находящихся поблизости аэродромов. Хорошо еще, что в результате какой-то путаницы к цели первой подошла группа с фугасными бомбами. Понятно, что никуда они в темноте не попали. С Сириуса поднялись наши асы и начали показывать англам, где зимуют раки, но тут налетела вторая волна, на сей раз со светительными бомбами, и успела таки сбросить десятка два, пока переключившиеся на нее стрижи не прекратили это безобразие. Но береговые батареи открыли огонь, появились первые попадания. Тогда Шейер отдал приказ капитану Фридриха поднять две эскадрильи для бомбежки батарей, а после нее лететь во Францию и сигать там с парашютом. Вполне разумный, как показало ближайшее будущее, был приказ. Но один не то шибко гордый, не то еще хрен знает какой ас решил, что это недостойно его возвышенной натуры, и попытался сесть на авианосец. При боковом ветре, порывами до 15 метров в секунду, и при волнении в 4 балла, да еще и ночью.